Глава вторая. После того, как начальная школа закончилась, наше дневное расписание претерпело кое-какие изменения. Помимо того, что в обязательном порядке детям стали прививать любовь к искусству владения мечом, появились и так называемые стихийные факультативы. У абсолютного большинства ребят к этому моменту времени уже так или иначе прорезался дар, и умение им пользоваться тоже нужно было развивать. Владение телекинезом являлось своеобразной базой, после успешного освоения которой изучать свой дар было намного проще. Для таких тренировок при школе находилось целых 4 небольших полигона, соответствующих требованиям безопасности пользователей каждой стихии. Точнее, полигон был один и большой, но поделенный на зоны. И я, в отличие от остальных детей, побывал на каждой из них. Первые полгода инструкторы бились надо мной в отчаянных попытках провести инициацию дара. Как это так? Подающий надежду и по праву один из самых одаренных детей из тех, что к ним попадали и не может открыть в себе стихию. В общем, многие мечтали взять меня под свое крыло и старались помочь открыть в себе дар. Даже индивидуальные занятия проводили. Тут тебе и устроить стрессовую ситуацию было смешно. И напротив, создать максимально благоприятные условия для единения со стихией. Я тогда хорошо выспался. И даже философско-наплевательское отношение по типу «оно проявится само». Но венчало всю эту историю попытка меня утопить в ведре с водой. Вот тут, кстати, и был настоящий стресс. Да такой, что этот инструктор полетел высоко, далеко и быстро. До сих пор косится при встрече. Это потом мне объяснили, что воднюки так иной раз в себе дар пробуждают. Мол, если стихия откликнется, то все будет нормально, и ты получишь ее благословение. А если нет, то, по всей видимости, ты уже сам больше никогда не откликнешься. Ну или, может, таки откачают. Утрирую, конечно. Всерьез никто никого не топил и меня не собирались, но я тогда так не думал. Что же касалось тех названий, что я дал адептам различных стихий, то это идиотская история. Я был малость раздосадован тем, что мне приходится скрывать свой истинный дар и представать перед обществом немного неполноценным. А если говорить совсем правду, то злило именно отношение окружающих. Это либо совсем ненужное мне сочувствие, выражающееся в печальных и грустных взглядах в мою сторону, либо, напротив, пренебрежение. Этим как раз отличалась часть инструкторов, не сумевших меня инициировать. А вот шутки и подколы на эту тему я воспринимал абсолютно безболезненно. В общем, кончилось это все тем, что в нашем обществе появились огневики, воднюки, землевики и мои любимые – ветровики. Дебильные названия не только периодически радовали мой слух и раздражали их носителей, но и доставляли мне удовольствие тем, что я к ним, стихийникам, никакого отношения не имею. Глупость, конечно, редчайшая. Но надо же было хоть чем-то отвечать на юмористические выпады моих товарищей. В целом, я бы, может, и хотел присоединиться к какой-нибудь стихии, чтобы не привлекать к своей персоне лишнего внимания. Но, увы и ах, такая блажь мне не светила с самого детства. В итоге я остался единственным на весь класс, кто слонялся по полигону и был предоставлен самому себе. «О, Обломов!» Подняв на меня взгляд, бросил знакомый инструктор, хитро улыбаясь. «Сегодня опять у нас околачиваешься?» Птичка нашептала, что у ветровиков сегодня большой день. На этих словах часть ребят закатила глаза. «Будете учиться подметать, так сказать, использовать свой дар по назначению. Не мог же я такое пропустить!» Оглядывая группу детей, произнес я, сохраняя серьезную мину. «Лёха! Мы эту шутку третий раз слышим!» Недовольно воскликнул кто-то из толпы. «Ну, такие вы еще ничему не научились. Я Григорию Ивановичу намекаю, как могу, но они ни в какую. А так, смотрите сами. Сегодня научитесь, уже через год будем отмечать День дворника. А, как вам идейка? Я вот даже в календарике кружком дату обвел». Не стесняясь детей и хорошо посмеявшись, инструктор принял серьезный вид и следом закончил мой концерт. «Так, Обломов, иди вон садись, своими делами занимайся. И не звука больше», – безапелляционно добавил он. Мне этот мужик нравился. С чувством юмора порядок. Меня не донимает, работу свою выполняет хорошо. Максим его тоже хвалил. Послушно кивнув, я направился в угол помещения, которое находилось под землей на полигоне, и занял там удобное местечко, где сваленными друг на друга лежали десятки матов. Естественно, времени впустую старался не терять, и несмотря на распространенное мнение окружающих, что я гоняю балду, усердно занимался своим даром. Пока ребята учились управлять ветерком и наносить удары сжатым воздухом, я разбирался с черным дымом. Как оказалось, управлять им может не только Кали, но и я. Впрочем, применение этому навыку на текущий момент я смог найти только в том, что внутри него я прекрасно ориентировался и даже видел, а вот у вероятных противников с этим будет тяжеловато. Внутри была непроглядная для других людей тьма. Единственным минусом был небольшой диаметр распространения этого самого дыма вокруг меня. Всего лишь несколько метров. Но, по словам Кали, это явление временное, и радиус с ростом моих сил увеличится. Сам дым и его призыв прямо из-под моих ног были мелочью и давались после месячной тренировки абсолютно легко. Гораздо более важным для меня было другое. Осваивая этот навык, я стал тоньше чувствовать как свою энергию, так и связь с демоницей. А еще именно таким образом разумные, обладающие аналогичным даром крови, призывали себе новых слуг из преисподней. Именно этим я и планировал заняться. Армию создавать, конечно, еще не собирался, но численность слуг испытывал нужду увеличить. Как показал опыт взаимодействий с Кали, демоны прекрасно выполняли роль разведчиков, диверсантов и шпионов. И это я молчу про серьезную поддержку в бою. Все это прекрасно звучало на словах, но такая лафа, как с Кали, супрессору дается только раз в жизни. Дальше, чтобы призвать демона, нужно было еще немало постараться. Точнее, стараться приходилось для того, чтобы хватило сил и энергии на создание пробоя между мирами и удержание его достаточное время открытым. Методов известных Кали было два, и как в таких случаях и подобает, один был очень простым, другой – сложным. В первом случае требовалось принести кровавую жертву. Между прочим, душа которой отправится в преисподнюю в обмен на местную сущность. Другой мир с радостью принимает дар и отдает супрессору в ответ. Причем, если убить ради такой цели не абы кого, а невинное дитя, то призвать себе в слуги можно будет очень-очень сильную тварь. И слава богу, что у людей с моим даром хватило мозгов подобной дорогой не ходить. Нетрудно догадаться, что эту сильную тварь еще нужно будет суметь подчинить. Верится, конечно, с трудом, но по крайней мере это было то, что я услышал от Кали. Второй способ требовал более длительной подготовки, определенного уровня личной силы, запаса энергии и специального места. В этом случае призыватель как бы воровал у преисподней, отсюда и все вытекающие сложности, и в целом немалый шанс провала операции. Как оказалось, для того, чтобы пробой в преисподнюю дался легче, нужно искать наиболее подходящее место, где астральные проекции миров соприкасаются друг с другом. На нашей планете это были в основной своей массе зоны местонахождения вулканов, далековато от Тюмени. «Ты чего залип?» – присаживаясь напротив, произнес товарищ. «Стишок придумал», – поднял глаза я. «А ты чего не занимаешься со всеми?» «Очередь. Сегодня зачетный этап. По одному принимает», – оглядывая спины ребят, собравшихся возле инструктора, ответил товарищ. На таких занятиях обычно было несколько десятков человек со всех классов средней школы и, соответственно, 5-6 инструкторов. Сегодня по какой-то причине последних было меньше, точнее всего один, а вот ребят, как всегда, много. «Что за стих-то?» – опомнился товарищ. «На! Только читай вслух!» – передал я ему бумажку с написанным от руки текстом. Недоверчиво меня оглядев, Максим принял вырванный из тетради лист и вяло зачитал. «Ветер, ветер, я могуч, я гоняю стаи туч, только вот одна засада заставляет убрать мусор у склада». Я старательно сохранял серьезное выражение лица и с большим ожиданием смотрел в глаза товарищу. Максим не меньше моего прилагал усилий, чтобы не улыбнуться. Шла самая настоящая дуэль взглядов, где каждый оппонент, сжав челюсть, глубоко дышал носом и пытался контролировать уголки губ, периодически взмывающие вверх. «Стихи не твое. В следующий раз попробуй книгу написать», — слегка приподняв бровь, заявил товарищ. «Юмористический опус?» «Не-е-е, с юмором у тебя тоже беда», — хлопнув меня по плечу, хохотнул Максим. «Обидеть начинающего поэта может каждый», — вяло возразил я в ответ. Из прошлой комнаты нашу четверку переселили на пятый этаж. По какой-то причине всех, кто закончил начальную школу, переселяли на верхние этажи, оставляя первые четыре за малышами. На новом месте мы давно освоились и даже привыкли к уже другим соседям по этажу. Большая часть из них являлись старшеклассниками, и на нас они внимания обращали мало. Единственное, заставляли соблюдать чистоту в холле и в порядке очереди участвовать вместе с ними в дежурствах, что, в общем-то, было делом обычным. Учитывая, что теперь никакой куратор за нами по следам не ходил, жить стало намного комфортнее и проще. Да, были периодические проверки общих и жилых комнат на этаже, а также осмотр внешнего вида и мониторинг успеваемости, но все равно свободы стало однозначно больше. Большей частью этих проверок, кстати, занимался уже новый куратор Анастасия Викторовна, которая мне напоминала армейского старшину. Она и впечатление производила военного человека, и функции выполняла соответственно с должностью, которую я ей приписал. Куратор, как и новый классный руководитель, был поставлен нам уже до самого выпуска, и исходя из полученных путем ныне привычного нам с демоницей шпионажа данных, выяснилось, что Анастасия не просто воспитатель в нашей школе, но и так же, как когда-то Наталья, человек, приставленный к моему классу князем. Не лично, конечно, но все же. Пока я, концентрируясь на висевшей в воздухе за спиной гантели, читал на экране своего ноутбука историю этого мира, мои соседи были заняты кто чем. Степа, как самый трудолюбивый и целеустремленный из них, медитировал и по моему совету работал с чистой энергией. Ваня боролся с алгеброй, с надеждой поглядывая на Степана и меня в ожидании помощи. А вот Юра и вовсе где-то гулял, забив на уроки. Нет, учиться-то он учился, но делал все в самый последний момент. И я его за это не осуждал. Сам порой в учебе тоже допускал подобное. «Ребята, быстрее! Там такое!» С внезапным криком ворвался в комнату Юра и, огорошив нас, выбежал назад.